Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, настало время отступать из этих мест. Мы боялись не столько Веллингтона, который был смел, благороден, но не предприимчив, сколько португальского ополчения. Очень многих офицеров убили. Да так страшно, что об этом запрещалось рассказывать родственникам. Особенный ужас наводил на наших людей один негодяй. Командир партизан Мануэла по прозвищу Шутник. Это был здоровенный толстяк, такой благодушный с виду. Он засел со своей бандой головорезов в горах у нас на левом фланге. Можно было бы написать целую книгу о жестоких делах этого малого, но командовать он, надо прямо сказать, умел и так вышкалил своих бандитов, что они не давали нам шагу ступить. Это ему удалось, потому что он ввел у себя железную дисциплину и за малейший проступок наказывал безо всякой жалости, так что люди его наводили ужас на всех. Однако это, как вы сейчас услышите, привело к самым неожиданным последствиям. Если бы он не высек собственного лейтенанта... Но об этом речь впереди. При отступлении нас ждало немало всяких трудностей, но было совершенно ясно, что другого выхода нет, и Массена принялся поспешно готовить обоз и лазарет к отправке в Торрес-Новос, где был штаб, в Коимбру, первый укрепленный пост на его коммуникациях. Однако это невозможно было сделать незаметно, и партизаны сразу начали роиться все ближе и ближе к нашим флангам. Одно из наших подразделений, которым командовал Клозель, вместе с кавалерийской бригадой Монбрена, находилось далеко к югу от Тахо, и было необходимо сообщить им, что мы готовимся к отступлению, так как иначе они остались бы без всякой поддержки одни в самом сердце враждебной страны. Помнится, я все думал, как же Массена это сделает? Ведь нарочные проехать туда не могли, а мелкие отряды, без сомнения, были бы сразу же уничтожены. Нужно было как-то передать им приказ об отступлении, иначе Франция потеряла бы 14 тысяч человек. Но я и не думал тогда, что именно мне, полковнику Жерару, выпадет честь совершить поступок, который для всякого другого мог бы стать величайшим подвигом жизни, да и среди тех подвигов, которыми прославился я, окажется не на последнем месте. В то время я состоял при штабе Массена, и кроме меня у него было еще два адъютанта, тоже храбрые и неглупые офицеры. Фамилия одного была Кортекс, другого — Дюплеси. Оба были старше меня по возрасту, но во всех прочих отношениях старшим мог считаться я. Кортекс был маленький, темноволосый, очень живой и подвижный. Прекрасный был солдат, но его погубила самонадеянность. Послушать его, так он первый герой во всей армии. Дюплеси был гасконец, мой земляк, славный малый, как все гасконцы. Мы дежурили по очереди, и в то утро, о котором у нас пойдет речь, дежурил Кортекс. Я видел его за завтраком, а потом он куда-то исчез, и коня его тоже не было в стойле. Весь день Массена был по обыкновению мрачен и долго осматривал в подзорную трубу позиции англичан и суда на Тахо. Он ни слова не сказал о том, с каким поручением послал нашего товарища, и не нам было задавать ему вопросы. Около полуночи, когда я стоял у дверей штаба, он вышел и полчаса не двигался с места, сложив руки на груди, вглядываясь во тьму на востоке. Он был так неподвижен в своей настороженности, что его закутанную фигуру в треуголке можно было принять за изваяние. Я не понимал, чего он ждет. Наконец он с досадой выругался, круто повернулся и, войдя в дом, с грохотом захлопнул за собой дверь. На другое утро Массена о чем-то долго говорил со вторым адъютантом, Дюплеси, после чего тот тоже исчез вместе с конем. Ночью, когда я сидел в прихожей, маршал прошел мимо меня, и я видел через окно, как он стоял и смотрел на восток, точно так же, как накануне. Он простоял там не меньше получаса, застыв в темноте черной тенью. Потом он вошел, хлопнула дверь, и я услышал звяканье его шпор и ножен в коридоре. Конечно, это был всего-навсего вспыльчивый старик, но когда он приходил в ярость, я предпочел бы предстать перед самим императором, чем попасться ему на глаза. Я слышал, как он всю ночь шагал по комнате и ругался у меня над головой, но меня он не вызвал, а я слишком хорошо его знал, чтобы пойти без зова. На другое утро снова пришлось дежурить мне, так как я остался единственным из адъютантов. Я был любимцем маршала. Сердце его всегда бывало открыто для бравого солдата, и, честное слово, когда он утром позвал меня, в его черных глазах блестели слезы. «Жерар», — сказал он, — «подойди сюда». Он дружески взял меня за рукав и подвел к открытому окну, выходившему на восток. Внизу был лагерь пехотинцев, рядом позиции кавалерии с длинным частоколом коновязей. Видны были наши передовые посты, а дальше открытая равнина, вся в виноградниках. За ней цепь гор, над которыми возвышалась одна самая высокая. У подножия этих гор лежала широкая полоса леса. Единственная дорога была отчетливо видна, она велась белой полоской то вверх, то вниз, а потом исчезала среди гор. «Это Сьерра де Меродаль», — сказал Массена, указывая на высокую гору. «Видишь ты что-нибудь на ее вершине?» Я ответил, что ничего не вижу. «А теперь?» — спросил он, протянув мне подзорную трубу. «И мы прервемся, друзья». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.